Во тьме и метели. День начинается быстрым, привычным и почти автоматическим движением. Ровно в 6:45 я сую под подушку будильник, только что подавший свой голос. Легче было бы просто нажать стопорную кнопку. Но я приучил себя не делать этого, так как если выключить звонок, можно тут же вновь погрузиться в прерванный сон. Под подушкой будильник продолжает ворчать недовольно и глухо, но, как и всякая машина, непрерывно, настойчиво. Это окончательно прогоняет дрему. Точно в 7:00 мне надо быть на метеорологической площадке. Наскоро одевшись, успеваю записать показания барометра, заглянуть на предыдущую страницу наблюдательской книжки и сравнить цифры. За ночь давление упало на 11 миллиметров. На улице еще вчера разгулялась сильная метель, налетевшая с юго-востока. Она всю ночь куролесила вокруг домика. Сейчас слышен свист, вой в трубе и характерное гудение антенны. По силе и тембру этих давно знакомых звуков я, не покидая комнаты, могу судить об усилении метели. Беру полушубок, но тут же снова вешаю его. Сегодня он не годится, лучше надеть кухлянку. Правильность такого решения сейчас же подтверждается. В сенях уже не слышно ни завывания в трубе, ни гудения антенны. Все заглушает рев метели. Ветер то свистит пронзительно, как соловей-разбойник, то шумит, гудит и фыркает, точно сотни автомобилей, неожиданно задержанных светофором, то заводит заунывную песню голодного волка. Стены вздрагивают от яростного напора бури. С крыши осыпается иней. Его нежные кристаллы при свете электрической лампы играют и переливаются в воздухе. Вокруг лампы большое радужное кольцо, напоминающее лунное гало. На полу серебристый ковер из алмазной пыли. Примечание. Гало — светлые или радужные кольца вокруг Луны и Солнца, образующиеся при преломлении и отражении световых лучей в ледяных кристалликах, рассеянных в воздухе. Около выхода два выключателя, тоже сплошь запорошенные снежной пылью. Повернув один из них, я включаю лампочку под флюгером, а с помощью другого освещаю психометрические будки. С фонарем в левой руке и с наганом в правом рукаве кухлянки на случай встречи с медведем распахиваю двери и сразу точно ныряю в ревущий мрак. Бешено несется снежный вихрь. Ветер крутит подол кухлянки, рвет из рук фонарь, валит с ног. Я совершенно ослеплен, ничего не вижу в снежном потоке. Кругом густая, бесконечная черная тьма. Она гудит, стонет, слепит, захватывает дыхание. Свет электрического фонаря освещает только мои ноги, да на полметра проникает в бушующую тьму. С большим усилием, удерживаясь на ногах, делаю несколько шагов. Чтобы не сбил ветер, приходится сильно откидываться назад. Впечатление такое, словно опираешься спиной на упругий пружинящий стог сена. Сильный порыв ветра бросает меня вперед. Чтобы не упасть, пробегаю несколько шагов. Вдруг под ногами в свете фонаря я скорее угадываю, чем вижу тень животного. Инстинктивно выдвигаю из рукава наган. Но в тот же момент в мою грудь с размаху упирается пара тяжелых лап, и теплый шершавый язык касается моего лица. Так приветствовать может только друг. Это мой варнак, единственная собака, которую не держат ни цепь, ни ошейник, ни загородка из колючей проволоки. Его обычный соперник в этом утреннем ритуале, Полюс, не умеет выбираться из-за колючей проволоки, поэтому варнак сегодня один. Ветер и метель, во время которых собаки неохотно покидают належанное место, не удержали его от изъявления преданности и дружеских чувств. Дальше мы продолжаем путь вдвоем. До психометрических будок около 50 метров. Ветер, подталкивая в спину, быстро доносит нас. Однако снять показания приборов и записать их в такую погоду совсем непросто. Снег бьет в глаза, засыпает книжку, а ветер рвет ее листки, мешает мне дышать. Записав показания одного прибора, отворачиваясь от ветра и снега, делаю передышку, потом приступаю к другому. Минимальный термометр показывает минус 23,4 градуса Цельсия. Максимальный – минус 14,8 градусов Цельсия. Так температура менялась ночью. Сейчас – минус 16,3 градуса Цельсия. Небо не видно. Вообще ничего не видно, кроме будки, за которую я держусь руками, до варнака, сидящего у моих ног и ожидающего конца непонятных для него манипуляций человека. Наконец, наблюдения проведены. Я очищаю будки от налипшего снега, и мы пускаемся в обратный путь. Теперь надо идти против ветра и снежного вихря. Чтобы противостоять им, сильно нагибаюсь вперед. Варнак, пригнув голову к самой земле, идет передо мной. Каждый шаг кажется не меньше километра. Сделав несколько шагов вперед, поворачиваюсь к ветру спиной, чтобы перевести дыхание. Варнак тоже останавливается и ждет. Время от времени меня разворачивают порывы ветра. В таких случаях лучше переждать, пока потоки воздуха не перейдут на нормальную скорость. Так, шаг за шагом, мы пробиваемся к нашему домику. Ух, какие длинные эти 50 метров! Варнак мог бы проскочить это расстояние значительно быстрее, но он не хочет оставлять меня одного. Когда порывы метели особенно сильны, пес тычется мордой в мои ноги, будто хочет сказать, что он здесь, рядом, что я не один. Заблудиться в снежном вихре и гудящем мраке мы не можем. У варнака есть чутье, а я знаю направление ветра. Кроме того, метрах в 15-20 от домика я могу уже рассмотреть слабое светлое пятно. Сначала оно то появляется,